о различных порочных помыслах главы. Из бесов, противящихся деятельной жизни, первыми на брани стоят те, которым вверены похоти или вожделение чревоугодия, и те, которые влагают в нас сребролюбие, и те, которые вызывают в нас искательство славы человеческой. Прочие же все, позади их ходя, берут преемственно уже уязвленных ими. Ибо нельзя впасть в руки любодеяния тому, кто не пал от чревоугодия. Нельзя возмутиться гневом тому, кто не стоит и не борется за яство или деньги или славу. Нельзя избежать беса печали тому, кто не потерпел какого урона во всем этом. Не избежит гордости этого первого порождения дьявольского, кто не исторг корня всем злым сребролюбия, так как, по слову премудрого Соломона, нищета мужа смиряет. И, кратко сказать, нельзя человеку подпасть какому-либо демону, если не будет он прежде уязвлен теми первостоящими. Почему эти три помысла приводил тогда дьявол и Спасителю? Первый, когда просил, чтобы камни стали хлебами. Потом второй, когда обещал весь даже мир, если он падший поклонится ему. И третий, когда уверял, что если послушает его, то прославится тем, что ничего не потерпит, бросившись с такой высоты с крыла церковного. Но Господь, явя свыше всего этого, повелел отойти дьяволу прочь, научая тем нас, что нельзя отогнать дьявола, если не презрим сих трех помыслов. Все демонские помыслы вносят в душу представление чувственных вещей, и ум, приняв отпечаток их, вращает их в себе. Следовательно, по предмету помысла можно узнавать, какой приблизился к нам демон. Например, если в мысли моей предстанет лицо, причинившего мне вред или обесчестившего меня, то этим обличается, что приблизился бес злопамятства. Если опять вспомнится деньги или слава, по предмету этому нельзя не узнать, кто беспокоит нас. Равным образом и при других помыслах, по предмету их, можешь определить, кто предстоит и влагает их. Не говорю, впрочем, чтобы все воспоминания об этих вещах бывали от бесов, потому что и самому уму, когда человек приводит его в движение, обычно воспроизводить воображение того, что было. Но только те из воспоминаний бывают от бесов, которые вместе возбуждают раздражение или вожделение, что неестественно. По причине растревожения этих сил ум мысленно любодействует и бранится, и не в состоянии уже бывает держать в себе помышление о Боге, законоположнике своем. Так как светозарность сия, то есть невозмутимое богомыслие, появляется во владычественном уме под условием пресечения помышлений, вращающихся в вещах во время молитвы. О сновидениях. Достойно изыскания, как бесы в сонных мечтаниях напечатлевают и воспроизводят образы во владычественном нашем уме. Подобное сему обыкновенно бывает с умом и наяву, когда он или видит глазами, или слышит ушами, или другим каким чувством восприемлет, что во сне, и удерживает то в памяти. Память же, приводя в движение то, что получила через тело, вносит образы во владычественный ум. Итак, мне думается, что демоны в сновидениях вносят образы в ум, приводя в движение память, потому что органы чувств в то время держатся сном в бездействии. Но спрашивается опять, как память приводят они в движение? Посредством ли страстей? Да. Если иметь во внимании страстные сны. И это явствует из того, что чистые и бесстрастные не терпят ничего подобного. Но бывает и простое, бесстрастное движение памяти, происходящее от нас самих или от святых сил, по которому представляется, что мы беседуем и вечеряем со святыми. Впрочем, надо иметь во внимании, что как какие образы душа воспринимает с телом, так память воспроизводит их без тела, то есть страстно или бесстрастно. То же самое бывает и во время сна, когда тело покоится. Ибо как о воде можно вспоминать и при жажде, и без жажды, так и о золоте можно вспоминать и с любостяжательностью, и без любостяжательности. То же бывает в отношении и к другим предметам, как наяву, так и во сне. А что ум находит или сознает в себе во время сна, такие или такие мечтания, то в этом различии усматривай злокозненность демонов во всем имеющих в виду нашу погибель. При этом надобно еще знать, что демоны пользуются и внешними вещами для произведения мечтаний, например, шумом волн, когда кто плывет. Очень много способствует видам демонов, и для всякого их злоухищрения бывает весьма полезна наша раздражительность. Приходя в движение, не так, как требуется от нее естеством, почему ни один из них не отказывается возбуждать ее и днем, и ночью. Но когда видит, что она связана крутостью, тогда наперед старается под каким-нибудь правым, будто предлогом, разрушить ее, чтобы пришедшее в напряжение она стала пригодной для возбуждения их зверских помыслов. Почему ни по праведным, ни по неправедным делам не должно попускать возбуждаться ей, чтобы не дать таким образом опасного меча в руки внушающих нам недоброе, что, как я знаю, делают многие, по самым ничтожным поводам, воспламеняясь более, нежели сколько подобает. Из-за чего, скажи мне, так скоро приходишь ты в бранное положение, если презрел снеди, деньги и славу? Зачем питаешь пса, дав обет ничего не иметь? Если он лает и бросается на людей, то явно, что ты имеешь нечто внутри и желаешь то сберечь. Я уверен, что таковы далек от чистой молитвы, зная, что гнев есть губитель такой молитвы. Сверх того, дивлюсь, как забыл он о святых, Давида, который вопиет «Пристани от гнева и остави ярость», Экклезиаста, который заповедует «Остави ярость от сердца твоего и отрини лукавство от плоти твоя», апостола, который повелевает воздевать во всякое время, на всяком месте преподобные руки без гнева и размышления.